А что, если для поисков Крама мы попросим помощи у привидений Хогвартса? В кабинете директора собрались ближайшие помощники и союзники Поттера. Да, союзники тоже присутствовали и усиленно водили из стороны в сторону своими огромными носами. «Держат нос по ветру», — с некоторой неприязнью подумал Поттер. Он никак не мог заставить себя ощущать гоблинов именно как своих сторонников. Возможно, этому мешала их, мягко говоря, недружелюбная внешность, а может, это было инстинктивное, воспитанное тысячелетиями войн чувство опасности, которое возникало в присутствии этих подземных существ. Правда, упрекнуть новоявленных союзников было не в чем. Но Гарри подозревал, что, заключив сделку с гоблинами, он пообещал им нечто большее, чем просто половину вымрачных богатств магического мира. Он чувствовал какой-то подвох в этом договоре, и это не способствовало благодушному отношению к носатым ростовщикам. «Барон!» — громко позвал Снэйп пространство перед собой. «Директор Хогвартса призывает вас для выполнения условий договора». Все затихли. Из двери выплыл полупрозрачный силуэт кровавого барона, весь заляпанный белыми пятнами, которые при его жизни были кровью. «Я выполню условия договора и отслужу очередному директору Хогвартса. Но хочу сказать, что вы напрасно втягиваете нежить в свои мелкие распри. Теперь я слушаю вас». Барон никогда не был любезен, но сейчас он демонстрировал непревзойденную холодность. Все смотрели на Поттера. Он понял, что поручение должен дать именно он. Больше ни у кого из присутствующих на это нет права. И вообще он заподозрил, что эта служба привидениями выполняется всего лишь раз для каждого директора Хогвартса. «Стоило ли расходовать столь редкую возможность?» — прикинул Гарри. Но признался сам себе, что враг в самом центре замка — это угроза, которую надо немедленно устранить. Он поднялся, подбирая формулировку поручения, и страшно опасаясь ляпнуть что-то не так. Вдруг в верхнем ящике стола зашуршало. Он незаметно открыл его, и в руки к нему вползла Чичита. «Кхм! Властью, данной мне договором, поручаю слепкам покинувших землю душ, обитающих в Хогвартсе, сообщить мне местонахождение Виктора Крама, обманом проникшего в школу, со злым умыслом, а также оказать всю возможную помощь в поимке других магов, которые скрываются от защитников замка». Барон поклонился Поттеру, лицо его было непроницаемо. «Будет исполнено, сэр». Силуэт растаял в воздухе, не оставив от себя и следа. Гоблины переглянулись и покачали головами. МакГонагал и Марчбэнкс дружно кивнули юному директору. «Значит, все сказал правильно». У Поттера отлегло от сердца, Чичита вовремя выручила его. «Неплохо быть директором, дементор всех побери. Помощники у тебя под рукой, да и преподаватели покладистые и совсем согласные». «Почти согласные». Взгляд упал на Снейпа. Зельевар был явно под впечатлением от предыдущей сцены, и Гарри сообразил, что на первом педсовете в Мэннере тот не присутствовал, а значит, с таким Поттером не знаком. Он ухмыльнулся не без самодовольства. «Знай наших, сальноволосый». Да, как-то даже неудобно его называть по-старому, даже про себя. Меж тем осада замка продолжалась. Две неудачи не заставили директора отступить или отказаться от своих замыслов грубой силой ворваться в замок. И вся проблема была в том, что можно было лишь догадываться о планах директора, который выжил. В настоящий момент это было самое неприятное обстоятельство. Правда, Марчбэнкс обнадеживала Гарри. Она сказала, что ждет известий, которые, возможно, прольют свет на некоторые тайны Дамблдора. Каким образом она собиралась их получить, оставалось загадкой, потому что отвечать на этот вопрос престарелая попечительница отказалась. Хотя какая она престарелая? Он как быстро ходит, да еще и успевает ругать МакГонагал, которая пытается поддержать ее под руку. Удивительная женщина. Поттер прислонился к цоколю замка, вспомнив наставление Снейпа, вытащил его преступно незаконный эликсир, который, несмотря на всю свою преступность, прекрасно снимал усталость и, несмотря на свою незаконность, наполнял тело новыми силами. Меж тем пора было накормить защитников замка. Обед подали в большом зале, который для этого дополнительно подлатали. Отряды бойцов потянулись в замок. Их подменили резервы номер один и номер два. Первым командовал Снейп, а вторым — Лонгботом. Неприязненно поглядывая друг на друга, они заняли позиции вдоль стен и расставили людей с приказом смотреть в оба. Подразумевались глаза — А Поттер почему-то вспомнил уроки зельеварения, взорвавшийся котел Невилла и Снейпа со злобой протирающего свои оба глаза, и невольно улыбнулся. В этот момент земля посреди двора вспучилась и лопнула, расшвыряв комья в разные стороны. От неожиданности Гарри подскочил на целый ярд. Огромный вал земли, как поднятый плугом, откинулся в сторону, и из воронки показалась голова и плечи великана. Он осмотрелся по сторонам, непропорционально маленькими и злобными глазками, выдернул из рассыпанной земли здоровую суковатую дубину и, заревев от ярости, начал выбираться на поверхность. «Гласио!» Гарри метнул в него заклятие и закричал резервом. «Быстро отступайте к замку!» Великан покрылся было ледяной коркой, и Гарри уже собирался метнуть в него в заклятие долота, как вдруг исполин встряхнулся, и ледяные струпья полетели в разные стороны. Он не думал превращаться в лед, но холод заклинания обжег его кожу, и он окончательно впал в ярость, выскочив из ямы, тяжело зашагал к Поттеру. «Импедимента!» — метнул тот чары помех и с беспокойством увидел, что оба резерва не торопятся выполнять его команду. Великан споткнулся и выронил дубину, но тут же подхватил ее и продолжил свой путь. «Инкарцеро!» Веревки опутали огромную фигуру, но великан движением плеч разорвал магические путы. Гарри вдруг вспомнил схватку с горным троллем на первом курсе. «Вингардиум левиоза!» — выкрикнул он, целясь в дубину монстра. Дубина резко рванулась вверх и на мгновение даже оторвала эту тушу от земли, но лишь на мгновение. Великан вцепился в свое оружие двумя руками и, как непокорное животное, стащил его на землю. «Инсцендио!» — попробовал Гарри еще одно страшное заклинание. Ливень жидкого пламени ударил в исполинскую фигуру и превратил ее в живой факел. Великан рухнул и начал кататься по сырой развороченной земле, сбивая пламя. Потом вскочил и замахнулся на бойцов резерва обугленной дубиной. Чтобы не зацепить своих, Гарри пришлось убрать огонь. Тем временем из развороченной ямы полез второй великан, целенький, не жареный, не мороженый и даже не заторможенный магическими помехами. Ситуация становилась все сложнее. Бойцы обоих резервов порознь и пачками обстреливали первого великана заклинаниями и не видели, что стена за их спинами зашаталась. С башен предостерегающе закричали, но сделать ничего было уже нельзя. Из земли один за другим лезли великаны, все больше отрезая резервы от замка, а его стену крушил другой отряд монстров. Чистокровные маги Снейпа и старшекурсники Лонгботтома оказались в ловушке, да еще и лишили близнецов возможности обстреливать великанов из своих огров и катапульт. Гарри, недолго думая, взмыл в воздух. Однако, понимая, что будет мишенью для всех врагов с палочками по ту сторону ограды, он не стал подниматься выше голов великанов. В душе его бушевала холодная ярость. Он чувствовал желание немедленно убить этих злобных и тупых тварей, которые приперлись сюда, пройдя полмира, для того, чтобы безнаказанно умерщвлять его друзей. «А не желаете сами на тот свет, мерзкие твари?» Состояние Гарри было совсем не таким, как в ту ночь, когда он, узнав о себе страшную правду, метался по ночному небу с целью отомстить всему миру или хотя бы тем, кто окажется на пути. Нет, соображал он быстро, четко и хладнокровно. Привычная ярость берсерка уступила место осмотрительной и расчетливой жажде убийства. Он быстро оседлал шею великана и чуть не задохнулся от вони его паленой кожи. Стилет уже был в его руке. Выпад в самый центр ушной раковины, и магическое лезвие, удлинившись до 5 футов, пронзило мозг монстра. Тот застыл, пошатываясь, а затем ноги его подогнулись. Юный маг не стал ждать и быстро метнулся к затылку второго великана. Надо отдать должное сообразительности исполинов. Новый противник, увидев судьбу товарища, завертелся на месте, не подпуская врага к себе. Гарри холодно улыбнулся. «Как вы там друг друга убиваете? Копьями и дубинами? Да нет проблем». «Акцио копье!» — крикнул он, вытянув руку с палочкой в направлении астрономической башни, а сам метнулся за спину монстра. Тяжелое копье вырвалось из стреломета и, описав пологую дугу, воткнулась прямо в грудь второго великана, пробив ее насквозь. В этот момент ограда, уступив чьим-то отчаянным усилиям, покачнулась в последний раз и рухнула, рассыпав кучи битого кирпича. «Сзади!» — отчаянно заорали с башен, перекрывая шум битвы. Вот теперь стало действительно плохо. Через развалины ограды лезли горные тролли. Или какие они там бывают? Да плевать, всех убью. Слава Мерлину, что отряды резервов не стали на этот раз геройствовать, а смешав ряды, дружно побежали туда, где врагов еще не было. «Джордж, зарядите ваши орудия и приготовьтесь! Будете готовы, поднимите флажки! Стрелять только по моей команде!» Громовой голос Поттера прокатился над замком. На башнях заметались фигурки магов из орудийных расчетов. «Хорошо, что несовершеннолетних нет в этой мясорубке», — мельком подумал Гарри, прикидывая свой очередной маневр. Бладжеров у близнецов еще два. Они взяли все тренировочные комплекты с факультетов и основной у мадам Трюк. Он договорился с Джорджем и Фредом, что они приберегут это оружие на самый крайний случай. Сейчас Поттер надеялся, что близнецам хватит хладнокровия не применить их. При такой толчее во дворе жертв среди своих будет не избежать. Всех бойцов в судьи не запишешь. Тролли двигались несколько быстрее великанов. И над магами Снейпа нависла угроза. Дюжина тварей обошла их с фланга и начала теснить прямо под ноги своих более рослых партнеров. Увидев это, Лангботом и его бойцы бросились на помощь и дружным огнем заклинаний оглушили троллей, на несколько мгновений выключив их из сражения. Снейп выразил свою благодарность взмахом руки и принялся приводить в порядок растерзанный строй своих аристократов. Отряд Невилла действовал очень сплоченно и грамотно, и Гарри искренне порадовался за образцовую выучку своей студенческой армии, запоздало сообразив, что при нем они никакой тактики не отрабатывали. Скорее всего, заслуга Невилла, который командовал отрядом весь седьмой курс. Однако некогда предаваться воспоминаниям. Башни просигналили о готовности. Теперь надо убрать бойцов от стен. «Лангботом и Снейп, выводите людей из сражения! Я прикрою вас! Только быстро!» Невилл быстро скомандовал своим ребятам, и они, повернувшись спиной к врагам, бросились во все лопатки к главному входу школы. Тролли кинулись было в погоню, но завязли в чарах помех, которые Гарри начал щедро раскидывать по полю. Привычка подчиняться и верить командиру позволила ребятам быстро преодолеть сотню ярдов и присоединиться к основным отрядам, которые стояли у стен замка. С чистокровными было хуже. Они медленно пятились, боясь повернуться к врагам спиной. В результате они никак не могли оторваться от наседающих колоссов. «Дементор, вас побери! Вы так приведете троллей в замок! Бегом, я вам говорю, придурки голубых кровей!» Вырвалось, однако. Ладно, может быть, от страха и общего обалдения они позабудут эти обидные слова. Поттер напрягся, и наконец-то образовался небольшой разрыв между рядами противника. Пора. Гарри вылетел вперед и завис в десятки ярдов перед толпой троллей вперемешку с великанами. «Джордж, пли!» — выкрикнул он и крепче сжал палочку. Все орудия на башнях разрядились одновременно. В воздух взлетели десятки копий, ядер и камней. Поттер навел на них палочку. «Акцио!» Весь этот смертоносный рой теперь летел на него. До их встречи оставались считанные мгновения. Тренированный глазомер ловца не подвел его и на этот раз. И когда до неминуемой гибели оставалось несколько мгновений, он выкрикнул «Джемино протего!» Гудение рассерженного смертоносного роя удесятерилось. Отклоненные в разные стороны защитным заклинанием и одновременно умножившиеся копии снарядов буквально изрешетили все за спиной Поттера. Монстры ответили предсмертными криками, стонами и страшным бульканьем из развороченных легких. Поттер резко крутанулся в воздухе. Поверженные титаны бездыханными лежали на земле или корчились в предсмертных судорогах. Лишь один случайно уцелевший тролль оставался на ногах и очумело крутил головой. Копья пригвоздили его ноги к земле, но туловище казалось неповрежденным. Видимо, ему посчастливилось оказаться прямо у Поттера за спиной, и смертоносный рой почти его не задел. Гарри холодно усмехнулся. «Очень кстати, что ты уцелел. Мне как раз нужно проверить одно предположение». Тролль бессмысленно вылупил глаза на этого странного мага, одновременно пытаясь оторвать от земли пробитые ноги. Гарри навел на него палочку. «Аввада кедавра!» Зеленая молния, сорвавшись с конца старшей палочки, беззвучно впиталась в грудь монстра. Последний горный тролль армии Темного Лорда мертвым упал на землю.